Амстердам, 30 октября 1877 года. Изучать латынь и греческий тяжело, мой мальчик, очень тяжело. Но я все же чувствую себя очень счастливым и занимаюсь вещами, к которым стремился. Вечером я не могу сидеть поздно. Дядя мне это строго запретил, но слово, стоящее под гравюрой Рембрандта, остается у меня в памяти. Среди полуночи свет являет силу свою. И я смотрю, чтобы всю ночь горело маленькое газовое пламя, и лежу часто среди ночи на него глядя и обдумывая план моей работы на следующий день, и соображаю, как бы мне получше выполнить мое учение. Зимой по утрам, надеюсь, буду рано зажигать огонь. В зимнем утре есть что-то своеобразное, как это написал Фрер в своем рабочем в Бондаре. Гравюра, кажется, висит в твоей комнате.